Это производит на блюстителей закона столь сильное впечатление, что они приходят в растерянность гораздо большую, чем простой обыватель на улице. В прокуратуре еще не опомнились, когда сюда в поисках жены пришел Анатолий. Как ни странно, никто его после столь громкого происшествия, которое не должно было в этих стенах случиться, но случилось, никто его при входе не задержал, и по монументальной каменной лестнице он поднялся наверх, постоял в недоумении перед раскрытой дверью в приемную прокурора, из которой как раз происходили замеры, и только после этого постучал в дверь цоколя. Никто ему не ответил. Чтобы убедиться, что она заперта, Анатолий с силой толкнул ее. Все двери тут открывались внутрь помещения. Она распахнулась и с грохотом ударилась о стену. Цоколь вскочил из-за стола, вскочил на ноги. Вскочили и возившиеся в приемной с рулеткой. Анатолий повинился за переполох в ту и другую стороны. Цоколь, не слыша, закричал на него: «Вы что?» «Я невзначай», — по-детски отвечал Анатолий, замирая, начиная уже кожей ощущать покалывание повисшей в воздухе тревоги. Цоколь узнал его и опустился опять на стул, но продолжал смотреть на Анатолия неотрывно, с растерянной строгостью, будто узнать-то узнал и определил уже место Анатолия в своей калейдоскопической жизни последних дней, но не мог отыскать хода, которым можно было бы извлечь этого человека из круговерти проходивших перед ним несчастных людей и поставить его уже на законном основании так, как он стоял перед ним. Одутловатое лицо цоколя напряглось и покраснело. Шишковатый кадык челноком ходил по шее вверх-вниз. Толстые вывороченные губы, слепляясь и разлепляясь, примеряли какую-то подступающую мысль. «Я зашел узнать», — сказал Анатолий, глядя на лежащий на столе неподвижной приплюснутой змейкой крапчатый галстук цоколя. «Зашел узнать, вы сегодня мою жену вызывали?» «Вы что?» — закричал цоколь отчетливым и страшным выдохом. «Не знаете, что ваша жена убила тут человека? Не знаете?» Анатолий смотрел на цоколя, цоколь на Анатолия. В голове у Анатолия метались отчаянные вспышки сложений и вычитаний в поступках Тамары Ивановны с того самого часа, как вышли они вчера отсюда, и по их результату он понял — правда. Цоколь увидел это на его лице, перевел взгляд на то место на полу между ним и Анатолием, куда со стуком была брошена сумка, и в дыру сумки на глазах его выползла дуло обреза. И не удержался, взглянул еще и на окно, теперь плотно закрытое, за которым в пыльную жестяную крышу печатались кругляшки от кроссовок. Он вышел из-за стола прикрыть дверь, и из коридора его спросили: «Позвонить?» «Позвони», — согласился цоколь. Где-то допрашивали в это время Тамару Ивановну, где-то срочно решалось, кому в прокуратуре более высокой инстанции поручить это громкое дело, в котором все на виду с самого начала. Все карты вверх картинками, следствия и причины не придется искать далеко, и вся деликатная сложность которого заключается в том, чтобы, не пряча истины, не дать ей полной откровенности, а закону, как самонаводящейся ракете, указать координаты только видимой цели, не обнаруживая выявивших ее причин. Анатолий сидел на подставленном ему стуле, все в том же кабинете цоколя, и ждал. От огня, плеснутого в него страшной новостью, часть его сознания выгорела, и он лишь разрозненными метущимися наплывами вспоминал изредка дочь и сына. Но жена, так же, как вчера перед прокурором,